Джеймс Олдридж. Последний дюйм. Хорошо, если, налетав за 20 лет не одну тысячу миль, ты к 40 годам все еще испытываешь удовольствие от полета. Хорошо, если еще можешь радоваться тому, как артистически точно посадил машину. Чуть-чуть отожмешь ручку, поднимешь легкое облачко пыли и плавно отвоюешь последний дюйм над землей. Особенно, когда приземляешься на снег. Плотный снег очень удобен для посадки, и хорошо сесть на снег так же приятно, как прогуляться босиком по пушистому ковру в гостинице. Но с полетами на DS3, когда старенькую машину поднимешь, бывало, в воздух в любую погоду, и летишь над лесами, где попало, было покончено. Работа в Канаде дала ему хорошую закалку, и неудивительно, что заканчивал он свою летную жизнь над пустынями Красного моря, летая на Фэрчайлде для нефтеэкспертной компании Текс Египто, у которой были права на разведку нефти по всему египетскому побережью. Он водил Фэрчайлд над пустыней до тех пор, пока самолет совсем не износился. Посадочных площадок не было. Он сажал машину везде, где хотелось сойти геологам и гидрологам. На песок, на кустарник, на каменистое дно пересохших ручьев и на длинные белые отмели Красного моря. Отмели были хуже всего. Гладкая с виду поверхность песков всегда бывала усеяна крупными кусками белого коралла с острыми, как бритва, краями. И если бы не низкая центровка Фэрчайлда, он бы не раз перевернулся из-за прокола камеры. Но все это было в прошлом. Компания Текс Египто отказалась от дорогостоящих попыток найти большое нефтяное месторождение, которое давало бы такие же прибыли, какие получала Арамко в Саудовской Аравии. А Фэрчайлд превратился в жалкую развалину и стоял в одном из египетских ангаров, покрытый толстым слоем разноцветной пыли, весь иссеченный снизу узкими длинными надрезами, с потертыми тросами, с каким-то подобием мотора и приборами, годными разве что на свалку. Все было кончено. Ему стукнуло 43. Жена уехала от него домой на Линнон-стрит в городе Кембридж, штата Массачусетс. И зажила, как ей нравилось. Ездила на трамвае до Гарвард-сквер, покупала продукты в магазине без продавца, гостила у своего старика в приличном деревянном доме. Одним словом, вела приличную жизнь, достойную приличной женщины. Он пообещал приехать к ней еще весной, но знал, что не сделает этого. Так же, как знал, что не получит свои годы летной работы, особенно такой, какой он привык. Не получит ее даже в Канаде. В тех краях предложение превышало спрос, когда дело касалось людей опытных. Фермеры Соскочевана сами учились летать на своих пайпер-кэбах и остерах. Любительская авиация лишала куска хлеба многих старых летчиков. Они кончали тем, что нанимались обслуживать рудоуправление или правительство, но такая работа была слишком благопристойной и добропорядочной, чтобы подойти ему на старости лет. Так он и остался ни с чем. Если не считать равнодушной жены, которой он не был нужен, до 10-летнего сына, родившегося слишком поздно, и, как понимал в глубине души Бен, чужого им обоим, одинокого, неприкаянного ребенка, который в 10 лет чувствовал, что мать им не интересуется, а отец — посторонний человек, резкий и немногословный, не знающий, о чем с ним говорить в те редкие минуты, когда они бывали вместе. Вот и сейчас было не лучше, чем всегда. Бен взял с собой мальчика на остер, который бешено мотало на высоте в 2000 футов над побережьем Красного моря, и ждал, что мальчишку вот-вот укачает. «Если тебя стошнит, — сказал Бен, — пригнись пониже к полу, чтобы не запачкать всю кабину». «Хорошо». У мальчика был очень несчастный вид. «Боишься?» Маленький остер безжалостно швыряло в накаленном воздухе из стороны в сторону, но перепуганный мальчишка все же не терялся, и с ожесточением, посасывая леденец, разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт. «Немножко», — ответил мальчик тихим и застенчивым голоском, не похожим на грубоватые голоса американских солдат. «А от этих толчков самолет не сломается?» Бен не умел утешать сына. Он сказал правду. «Если за машиной не следить и не проверять ее все время, она непременно сломается». «А это...» — начал было мальчик, — но его сильно тошнило, и он не мог продолжать. «Это в порядке», — с раздражением сказал отец. «Вполне годный самолет». Мальчик опустил голову и тихонько заплакал. Бен пожалел, что взял с собой сына. У них в семье великодушные порывы всегда кончались неудачей. Оба они были такие. Сухая, плаксивая провинциальная мать и резкий, вспыльчивый отец. Во время одного из резких приступов великодушия Бен как-то попробовал поучить мальчика управлять самолетом. И хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик отца доводил его до слез. «Не плачь!» — приказал ему теперь Бен. «Нечего тебе плакать! Подыми голову! Слышишь, Дэви, подыми сейчас же!» Но Дэви сидел, опустив голову, а Бен все больше и больше жалел, что взял его с собой, и уныло поглядывал на расстилавшееся под крылом самолета бесплодное пустынное побережье Красного моря. Непрерывную полосу в тысячу миль, отделявшую нежно размытые краски суши от блеклой зелени воды. Все было недвижно и мертво. Солнце выжигало здесь всякую жизнь, а весной на тысячах квадратных миль ветры вздымали на воздух массы песка и относили его на ту сторону Индийского океана, где он и оставался навеки на дне морском. «Сядь прямо», — сказал он Дэви, — «если хочешь научиться, как идти на посадку». Бен знал, что тон у него резкий, и всегда удивлялся сам, почему он не умеет разговаривать с мальчиком. Дэви поднял голову. Он ухватился за доску управления и нагнулся вперед. Бен убрал газ и, подождав, пока не сбавится скорость, силой потянул рукоятку триммера, которая была очень неудобно расположена на этих маленьких английских самолетах. Наверху слева, почти над головой. Внезапный толчок мотнул голову мальчика вниз. Но он ее сразу же поднял и стал глядеть поверх опустившегося носа машины на узкую полоску белого песка у залива, похожего на лепешку, кинутую на этот пустынный берег. Отец вел самолет прямо туда. «А почему ты знаешь, откуда дует ветер?» — спросил мальчик. «По волнам, по облачку, чутьем!» — крикнул ему Бен. Но он уже и сам не знал, чем руководствуется, когда управляет самолетом. Не думая, он знал с точностью до 1 фута, где посадит машину. Ему приходилось быть точным. Голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было 100 миль, и вокруг — мертвая пустыня. «Все дело в том, чтобы правильно рассчитать», — сказал Бен. «Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было 6 дюймов. Не фут и не 3, а ровно 6 дюймов. Если взять выше, то стукнешься при посадке и повредишь самолет. Слишком низко, попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме». Дэви кивнул. Он уже это знал. Он видел, как в Эль-Бабе, где они брали на прокат машину, однажды перевернулся такой остер. Ученик, который на нем летал, был убит. «Видишь?» — закричал отец. 6 дюймов. Когда он начинает снижаться, я беру ручку на себя. На себя! Вот!» — сказал он, и самолет коснулся земли мягко, как снежинка. Последний дюйм. Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза. Нос самолета задрался кверху, и машина остановилась у самой воды. До нее оставалось 6 или 7 футов. 2 летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, назвали ее Акульей. Не из-за формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали из Красного моря, гоняясь за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежище. Бен и прилетел-то сюда из-за акул. А теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчике и время от времени только давал ему распоряжение. Помочь при разгрузке, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты и всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер. «А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит?» — спросил его Дэви. Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик, но все же, услышав вопрос, покачал головой. «Никто, никто не может сюда попасть иначе, как на легком самолете. Принеси мне 2 зеленых мешка, которые стоят в машине, и прикрывай голову. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар». Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал отца, голос у него сразу становился угрюмым. Он заранее ожидал резкого ответа. Мальчик и не пытался продолжать разговор, и молча выполнял, что ему приказывали. Он внимательно наблюдал, как отец готовил акваланг и киноаппарат для подводных съемок, собираясь снимать в прозрачной воде акул. «Смотри, не подходи к воде!» — приказал отец. Дэви ничего не ответил. «Акулы непременно постараются отхватить от тебя кусок, особенно если подымутся на поверхность. Не смей даже ступать в воду!» Дэви кивнул головой. Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика, но за много лет ему это ни разу не удавалось, а теперь, видно, было поздно. Когда ребенок родился, начал ходить, а потом становился подростком, Бен почти постоянно бывал в полетах и подолгу не видел сына. Так было в Колорадо, во Флориде, в Канаде, в Иране, в Бахрейне и здесь, в Египте. Это его жене Джоанне следовало постараться, чтобы мальчик рос живым и веселым. Вначале он пытался привязать к себе мальчика. Но разве добьешься чего-нибудь за короткую неделю, проведенную дома? И разве можно назвать домом чужеземный поселок в Аравии, который Джоанна ненавидела и всякий раз вспоминала только для того, чтобы потасковать о расистых летних вечерах, ясных морозных зимах и тихих университетских улочках родной Новой Англии? Ее ничто не привлекало. Ни глинобитные домишки Бахрейна при 110 градусах по Фаренгейту и 100% влажности воздуха, ни оцинкованные поселки нефтепромыслов, ни даже пыльные, беспардонные улицы Каира. Но апатия, которая все усиливалась и, наконец, совсем ее извела, должна теперь пройти, раз она вернулась домой. Он отвезет к ней мальчонку. И раз она живет, наконец, там, где ей хочется, Джоанне, может быть, удастся хоть немного заинтересоваться ребенком. Пока что она не проявила этого интереса, а с тех пор, как она уехала домой, прошло уже 3 месяца. «Затяни этот ремень у меня между ногами», — сказал он Дэви. На спине у него был тяжелый акваланг. 2 баллона со сжатым воздухом весом в 20 килограммов позволят ему пробыть больше часа на глубине в 30 футов. Глубже опускаться и незачем. Акулы этого не делают. «И не кидай в воду камни», — сказал отец, поднимая цилиндрический водонепроницаемый футляр киноаппарата и стирая песок с рукоятки. «Не то всех рыб поблизости распугаешь, даже акул. Дай мне маску». Дэви передал ему маску с защитным стеклом. «Я пробуду под водой 20 минут, потом поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце уже высоко. Ты пока что обложи камнями оба колеса и посиди под крылом, в тени, понял?» «Да», — сказал Дэви. Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так, как разговаривал с женой, чьё равнодушие всегда вызывало его на резкий, повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонится их обоих. «И обо мне не беспокойся», — приказал он мальчику, входя в воду. Взяв в рот трубку, он скрылся под водой, опустив киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно. Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца, словно мог что-нибудь разглядеть. Но ничего не было видно. Только изредка на поверхности появлялись пузырьки воздуха. Ничего не было видно ни на море, которое далеко вдали сливалось с горизонтом, ни на бескрайних просторах выжженного солнцем побережья. А когда Дэви вскарабкался на раскаленный песчаный холм у самого высокого края бухты, он не увидел позади себя ничего, кроме пустыни. То ровный, то слегка волнистый. Она уходила, сверкая вдаль, к таявшим в знойном мареве красноватым холмам, таким же голым, как и все вокруг. Под ним был только самолет. Маленький серебряный остер, мотор, остывая, все еще потрескивал. Дэви чувствовал свободу. Кругом на целых 100 миль не было ни души, и он мог посидеть в самолете и как следует все разглядеть. Но запах бензина снова вызвал у него дурноту. Он вылез и облил водой песок, где лежала еда, а потом уселся у берега и стал глядеть, не покажутся ли акулы, которых снимает отец. Под водой ничего не было видно. И в раскаленной тишине, в одиночестве, о котором он не жалел, хотя вдруг его остро почувствовал, мальчик раздумывал, что же с ним будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины. Бен, прижавший спиной к кораллу, мучился с клапаном, регулирующим подачу воздуха. Он опустился неглубоко, не больше, чем на 20 футов. Но клапан работал неравномерно, и ему приходилось с усилием втягивать воздух. А это было изнурительно и небезопасно. Акул было много, но они держались на расстоянии. Они никогда не приближались настолько, чтобы можно было как следует поймать их в кадр. Придется приманивать их поближе после обеда. Для этого Бен взял в самолет половину лошадиной ноги. Он обернул ее в целлофан и закопал в песок. «На этот раз», — сказал он себе, шумно выпуская пузырьки воздуха, — «я уж наснимаю их не меньше, чем на $3000». Телевизионная компания платила ему по $1000 за каждые 500 метров фильма об акулах и $1000 отдельно за съемку рыбы-молота. Но здесь рыба-молот не водится. Были тут три безвредные акулы-великаны и довольно крупная пятнистая акула-кошка. Она бродила у самого серебристого дна, подальше от кораллового берега. Бен знал, что сейчас он слишком деятелен, чтобы привлечь к себе акул. Но его интересовал большой орляк, который жил под выступом кораллового рифа. За него тоже платили $500. Им нужен был кадр с орляком на подходящем фоне. Кишащий тысячами рыб, подводный коралловый мир был хорошим фоном, а сам орляк лежал в своей коралловой пещере. «Ага, ты еще здесь», — сказал Бен тихонько. Длиной рыба была в 4 фута, а весила один бог знает сколько. Она поглядывала на него из своего убежища, как и в прошлый раз, неделю назад. Жила она тут, наверное, не меньше 100 лет. Шлепнув у нее перед мордой ластами, Бен заставил ее попятиться и сделал хороший кадр, когда рассерженная рыба неторопливо пошла вниз, на дно. Пока что это было все, чего он добивался. Акулы никуда не денутся и после обеда. Ему надо беречь воздух, потому что здесь, на берегу, баллоны не зарядишь. Повернувшись, Бен почувствовал, как мимо его ног прошелестела плавниками акула. Пока он снимал ролика, акулы зашли к нему в тыл. «Убирайтесь к чертям!» — заорал он, выпуская огромные пузыри воздуха. Они уплыли. Громкое бульканье спугнуло их. Песчаные акулы пошли на дно, а кошка поплыла на уровне его глаз, внимательно наблюдая за человеком. Такую криком не запугаешь. Бен прижался спиной к рифу и вдруг почувствовал, как острый выступ коралла впился в руку. Но он не спускал глаз кошки, пока не поднялся на поверхность. Даже теперь он держал голову под водой, чтобы следить за кошкой, которая постепенно к нему приближалась. Бен неуклюже попятился на узкий, поднимавшийся из моря выступ рифа, перевернулся и преодолел последний дюйм до безопасного места. «Мне эта дрянь совсем не нравится», — сказал он вслух, выплюнув сначала воду. И только тут заметил, что над ним стоит мальчик. Он совсем забыл о его существовании и не потрудился объяснить, кому относятся эти слова. «Доставай из песка завтрак и приготовь его на брезенте под крылом, где тень. Кинь ко мне большое полотенце». Дэви дал ему полотенце, и Бену пришлось смириться с жизнью на сухой горячей земле. Он чувствовал, что сделал большую глупость, взявшись за такую работу. Он был хорошим летчиком по неразведанным трассам, а не каким-то авантюристом, который рад гоняться за акулами с подводным киноаппаратом. И все же ему повезло, что он получил хоть такую работу. 2 служивших в Каире авиаинженера американской компании восточных воздушных линий организовали поставку кинофирмам подводных кадров, снятых в Красном море. Обоих инженеров перевели в Париж, и они передали свое дело Бену. Летчик в свое время помог им, когда они пришли проконсультироваться насчет полета в пустыне на маленьких самолетах. Уезжая, они отплатили услугой за услугу, сообщив о нем телевизионной компании в Нью-Йорке. Ему дали на прокат аппаратуру, и он нанял маленький остров в египетской летной школе. Ему нужно было быстро заработать побольше денег, и появилась такая возможность. Когда компания ТЭКС Египта свернула разведку нефти, он потерял работу. Деньги, которым бережливо копил 2 года, летая над раскаленной пустыней, давали возможность жене прилично жить в Кембридже. Того немногого, что у него оставалось, хватало на содержание его самого, сына и француженки из Сирии, которая присматривала за ребенком. И он мог снимать в Каире маленькую квартирку, где они втроем жили. Но этот полет был последним. Телевизионная компания сообщила, что запаса от снятой пленки ей хватит очень надолго. Поэтому его работа подходила к концу, и у него больше не было причин оставаться в Египте. Теперь уже он наверняка отвезет мальчика к матери, а потом поищет работы в Канаде. Вдруг там что-нибудь да подвернется, если, конечно, ему повезет, и он сумеет скрыть свой возраст. Пока они молча ели, Бен перемотал пленку французского киноаппарата и починил клапан акваланга. Откупоривая бутылку пива, он снова вспомнил о мальчике. «У тебя есть что-нибудь попить?» «Нет», — неохотно ответил Дэви. «Воды нет». Бен и тут не подумал о сыне. Как всегда, он прихватил с собой из Каира дюжину бутылок пива. Оно было чище и безопаснее для желудка, чем вода. Но надо было взять что-нибудь и для мальчика. «Придется тебе выпить пиво. Открой бутылку и попробуй. Но не пей слишком много». Ему претила мысль о том, что десятилетний ребенок будет пить пиво. Но делать было нечего. Дэви откупорил бутылку, быстро отпил немного прохладной горькой жидкости, но проглотил ее с трудом. Покачав головой, он вернул бутылку отцу. «Не хочется пить», — сказал он. «Открой банку персиков». Банка персиков не может утолить жажду в полуденный зной, но выбора не было. Поев, Бен аккуратно прикрыл аппаратуру влажным полотенцем и прилег. Мельком взглянув на Дэви и удостоверившись, что он не болен и сидит в тени, Бен быстро заснул. «А кто-нибудь знает, что мы здесь?» — спросил Дэви, вспотевшего во время сна отца, когда тот снова собирался опуститься под воду. «Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю. Просто так». «Никто не знает, что мы здесь», — сказал Бен. «Мы получили от египтян разрешение лететь в Хургаду. Они не знают, что мы залетели так далеко. И не должны знать, ты это запомни». «А нас могут найти?» Бен подумал, что мальчик боится, как бы их не изобличили в чем-нибудь недозволительном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным. «Нет, пограничники нас не найдут. Самолеты они вряд ли заметят нашу машину. А по суше никто сюда попасть не может. Даже на Виллисе», — он показал на море. «И оттуда никто не придет. Там рифы». «Неужели никто-никто о нас и не знает?» — тревожно спросил мальчик. «Я же говорю, что нет!» — с раздражением ответил отец. Но вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит невозможность попасться. Он просто боится остаться один. «Ты не бойся!» — проговорил Бен грубовато. «Ничего с тобой не случится!» «Поднимается ветер», — сказал Дэви, как всегда тихо и слишком серьезно. «Знаю. Я пробуду под водой всего полчаса. Потом поднимусь, заряжу новую пленку и опущусь еще минут на 10. Найди, чем бы тебе покуда заняться. Напрасно ты не взял с собой удочки». «Надо было мне ему об этом напомнить», — подумал Бен, погружаясь в воду вместе с приманкой из конины. Приманку он положил на хорошо освещенную коралловую ветку, а камеру установил на выступе. Потом он крепко привязал телефонным проводом мясо к кораллу, чтобы акулам было труднее его отодрать. Покончив с этим, Бен отступил в небольшую выемку, всего в 10 футах от приманки, чтобы обезопасить себя с тыла. Он знал, что ждать акул придется недолго. В серебристом пространстве, там, где кораллы сменялись песком, их было уже 5. Он был прав. Акулы пришли сразу же, учуяв запах крови. Бен замер, а когда выдыхал воздух, то прижимал клапан кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха лопались и не спугнули акул. «Подходите! Поближе!» — тихонько подзадоривал он рыб. Но ему не требовалось приглашения. Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла знакомая пятнистая кошка, а за ней 2 или 3 акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками. Они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. Приблизившись к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски. Он заснял на пленку все: приближение акул к цели, какую-то деревянную манеру разевать пасть, словно у них болели зубы, жадный пакостный укус, самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни. «Ах, вы гады!» — сказал он, не разжимая губ. Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться. Они пришли снова, хотя пленка была уже почти вся отснята. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить кинокамеру и поскорее вернуться назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настороженная акула-кошка плывет прямо на него. «Пошла! Пошла! Пошла!» — заорал Бен в трубку. Кошка на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что руки и грудь у него измазаны кровью от куска конины. Бен проклял свою глупость. Но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом. У кошки был выигрыш во времени, и камера ее едва задела. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками. Кровь его сразу же замутила воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами и пятясь назад, Бен почувствовал, как его резануло по ногам. Делая судорожные движения, он запутался в ветвистых коралловых зарослях. Бен держал дыхательную трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перекувырнулся назад. Бен стукнулся спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и, обливаясь кровью, рухнул на песок. Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил, что с ним случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания и что произошло потом. Все теперь, казалось, было уже не в его власти. «Дэви!» — закричал он. Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но глаза Бена застилала мгла. Он знал, что шок еще не прошел. Но вот он увидел ребенка, его полное ужаса, склоненное над ним лицо, и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Он едва мог шевельнуться. «Что мне делать?» — кричал Дэви. «Видишь, что с тобой случилось?» Бен закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Он знал, что не сможет больше вести самолет. Руки горели, как в огне, и были тяжелые, как свинец. Ноги не двигались, и все плыло, как в тумане. «Дэви», — еле выговорил Бен, не открывая глаз, — «что у меня с ногами?» «У тебя руки», — услышал он невнятный голос Дэви. «Руки все изрезаны. Просто ужас». «Знаю», — зло сказал Бен, не разжимая зубов. «А что у меня с ногами?» «Все в крови. Изрезаны тоже». «Сильно?» «Да, но не так, как руки. Что мне делать?» Тогда Бен поглядел на руки и увидел, что правая почти оторвана совсем. Он увидел мускулы, сухожилия, крови почти не было. Левая была похожа на кусок жеваного мяса и сильно кровоточила. Он согнул ее, потянул кисть к плечу, чтобы остановить кровь, и застонал от боли. Он знал, что дела его совсем плохи. Но тут же понял, что надо что-то сделать. Если он умрет, мальчик останется один, а об этом страшно даже подумать. Это еще хуже, чем его собственное состояние. Мальчика не найдут вовремя в этом выжженном начисто краю, если его вообще найдут. «Дэви», — сказал он настойчиво, с трудом пытаясь сосредоточиться. «Послушай, возьми мою рубашку, разорви ее и перевяжи мне правую руку, слышишь?» «Да». «Крепко перевяжи мне левую руку над ранами, чтобы остановить кровь. Потом как-нибудь привяжи кисть к плечу, так крепко, как сможешь. Понял? Перевяжи мне обе руки». «Понял». «Перевяжи крепко-накрепко. Сначала правую руку и закрой рану. Понял? Ты понял?» Бен не слышал ответа, потому что снова потерял сознание. На этот раз беспамятство продолжалось дольше, и он пришел в себя, когда мальчик возился с его левой рукой. Напряженное бледное лицо сына было искажено ужасом, но он с мужеством отчаяния старался выполнить свою задачу. «Это ты, Дэви?» — спросил Бен и услышал сам, как неразборчиво произносит слова. «Послушай, мальчик», — продолжал он с усилием, — «я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять потеряю сознание. Перебинтуй мне руки, чтобы я не потерял слишком много крови. Приведи в порядок ноги и стащи с меня акваланг. Он меня душит». «Я старался его стащить», — сказал Дэви упавшим голосом. «Да не могу. Не знаю, как. Надо стащить, ясно! — прикрикнул Бен, как обычно, но тут же понял, что единственная надежда спастись и мальчику, и ему — это заставить Дэви самостоятельно думать, уверенно делать то, что он должен сделать. Надо как-то внушить это мальчику. — Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять. Слышишь? Бен едва слышал себя сам и на секунду даже забыл о боли. — Тебе, бедняга, придется все делать самому. Так уж получилось. Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. Не надо обращать на это внимание. Понял? — Да. Дэви перевязывал левую руку и не слушал его. — Молодчина! Бену хотелось подбодрить ребенка, но ему это не слишком-то удалось. Он еще не знал, как найти подход к мальчику, но понимал, что это необходимо. Десятилетнему ребенку предстояло выполнить дело нечеловеческой трудности, если он хочет выжить. Но все должно идти по порядку. «Достань у меня из-за пояса нож», — сказал Бен, — «и перережь все ремешки акваланга». Сам он не успел пустить в ход нож. «Пользуйся тонкой пилкой, так будет быстрее. Не порежься». «Хорошо», — сказал Дэви, вставая. Он поглядел на свои вымазанные в крови руки и позеленел. «Если ты сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней. Я его расстегну». «Ладно, постараюсь». Бен приподнял голову и удивился, как трудно ему даже шевельнуться. Попытка двинуть шеи снова довела его до обморока. На этот раз он провалился в черную бездну мучительной боли, которая, казалось, никогда не кончится. Он медленно пришел в себя и почувствовал какое-то облегчение. «Это ты, Дэви?» — спросил он откуда-то издалека. «Я снял с тебя акваланг», — услышал он дрожащий голос мальчика. «Но у тебя по ногам все еще течет кровь». «Не обращай внимания на ноги», — сказал Бен, открывая глаза. Он приподнялся, чтобы взглянуть, в каком он виде, но побоялся снова потерять сознание. Он знал, что не сможет сесть, а тем более встать на ноги. И теперь, когда мальчик перевязал ему руки, верхняя часть туловища тоже была скована. Худшее было впереди, и ему надо было все обдумать. Единственной надеждой спасти мальчика был самолет, и Дэви придется его вести. Не было ни другой надежды, ни другого выхода. Но прежде надо обо всем как следует поразмыслить. Мальчика нельзя пугать. Если Дэви сказать, что ему придется вести самолет, он придет в ужас. Надо хорошенько подумать, как сказать об этом мальчику, как внушить ему эту мысль и убедить все выполнить, пусть даже безотчетно. Надо было ощупью найти дорогу к объятому страхом незрелому сознанию ребенка. Он пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует на него не глядел. «Он, кажется, парень развитой», — подумал Бен, удивляясь странному ходу своих мыслей. Этот мальчик серьезным лицом был чем-то похож на него самого. За детскими чертами скрывался, быть может, жесткий, даже необузданный характер. Но бледное, немного скуластое лицо выглядело сейчас несчастным, а когда Дэви заметил пристальный взгляд отца, он отвернулся и заплакал. «Ничего, малыш», — произнес Бен с трудом. «Теперь уже ничего». «Ты умрешь?» — спросил Дэви. «Разве я уж так плох?» — спросил Бен, не подумав. «Да», — ответил Дэви сквозь слезы. Бен понял, что сделал ошибку. Нужно говорить с мальчиком, обдумывая каждое слово. «Я шучу», — сказал он. «Это ничего, что из меня хлещет кровь. Твой старик не раз бывал в таких переделках. Ты разве не помнишь, как я попал тогда в больницу в Саскатуне?» Дэви кивнул. «Помню. Но тогда ты был в больнице». «Конечно, конечно. Верно». Он упорно думал о своем, селись не потерять снова сознание. «Знаешь, что мы с тобой сделаем? Возьми большое полотенце и расстели его возле меня. Я перевалюсь на него, и мы кое-как доберемся до самолета. Идет?» «Я не смогу втащить тебя в машину», — сказал мальчик. В голосе его звучало уныние. «Эх», — сказал Бен, стараясь говорить как можно мягче, хотя это было для него пыткой. «Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Тебе, наверное, пить хочется, а воды-то и нет, а?» «Нет, я не хочу пить». Дэви пошел за полотенцем, а Бен сказал ему все тем же тоном. «В следующий раз мы захватим дюжину кока-колы и лед». Дэви расстелил возле него полотенце. Бен дернулся на бок, ему показалось, что у него разорвались на части руки и грудь и ноги. Но ему удалось лечь на полотенце спиной, упершись пятками в песок, и сознание он не потерял. «Теперь тащи меня к самолету», — едва слышно проговорил Бен. «Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. На толчки не обращай внимания. Главное, поскорее добраться». «Как же ты поведешь самолет?» — спросил его сверху Дэви. Бен закрыл глаза. Он хотел представить себе, что переживает сейчас сын. Мальчик не должен знать, что машину придется вести ему. Он перепугается насмерть. «Этот маленький остров летает сам», — сказал он. «Стоит только положить его на курс, а это нетрудно». «Но ты же не можешь двинуть рукой, да и глаз совсем не открываешь. А ты об этом не думай. Я могу лететь вслепую, а управлять коленями — давай двигаться. Но тащи». Он поглядел на небо и заметил, что становится поздно, и поднимается ветер. Это поможет самолету взлететь, если, конечно, они сумеют вырулить против ветра. Но ветер будет встречный до самого Каира, а горючего в обрез. Он надеялся, надеялся всей душой, что не задует Хамсин, слепящий песчаный ветер пустыни. Ему следовало быть предусмотрительнее, запастись долговременным прогнозом погоды. Вот что выходит, когда становишься воздушным извозчиком. Либо ты слишком осторожен, либо действуешь без оглядки. На этот раз, что случалось с ним нечасто, он был неосторожен с самого начала и до конца. Долго взбирались они по склону. Дэви тащил, а Бен отталкивался пятками, поминутно теряя сознание и медленно приходя в себя. Два раза он срывался вниз, но, наконец, они добрались до самолета. Ему даже удалось сесть, прислонившись к хвостовой части машины, и оглядеться. Ну, а сидеть было сущим адом, а обороки все учащались. Все его тело, казалось, теперь раздирали на дыбе. «Как дела?» — спросил он мальчика. Тот задыхался, изнемогая от напряжения. «Ты, видно, совсем измучился». «Нет!» — крикнул Дэви с яростью. «Я не устал!» То он его удивил, Бена. Он никогда не слышал в голосе мальчика ни протеста, ни тем более ярости. Оказывается, лицо сына могло скрывать эти чувства. Неужели можно годами жить с сыном и не разглядеть его лица? Но сейчас он не мог позволить себе раздумывать об этом. Сейчас он был в полном сознании, но от приступов боли захватывало дух. Шок проходил. Правда, он совсем ослабел. Он чувствовал, как из левой руки сочится кровь, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем, если у него еще остались пальцы. Дэви самому придется поднять самолет в воздух, вести его и посадить на землю. «Теперь», — сказал он, с трудом ворочая пересохшим языком, — «надо навалить камни у дверцы самолета». Передохнув, он продолжал. «Если навалить их повыше, ты как-нибудь сумеешь втащить меня в кабину. Возьми камни из-под колес». Дэви сразу принялся за дело. Он стал складывать обломки кораллов у левой дверцы, со стороны сиденья пилота. «Не у этой дверцы», — осторожно сказал Бен. «У другой. Если я полезу с этой стороны, мне помешает рулевое управление». Мальчик кинул на него подозрительный взгляд и с ожесточением снова принялся за работу. Когда он пытался поднять слишком тяжелую глыбу, Бен говорил ему, чтобы он не перенапрягался. «В жизни можно сделать все, что угодно, Дэви», — произнес он слабым голосом, — «если только не надорвешься. Не надрывайся». Он не помнил, чтобы давал раньше сыну такие советы. «Но ведь скоро стемнеет», — сказал Дэви, кончив складывать камни. «Стемнеет!» — открыл глаза Бен. Было непонятно, то ли он задремал, то ли опять потерял сознание. «Это не сумерки. Это дует Хамсин». «Мы не можем лететь», — сказал мальчик. «Ты не сможешь вести самолет. Лучше не пытаться». «Ах», — сказал Бен с той нарочитой мягкостью, от которой ему становилось еще грустнее. «Ветер сам отнесет нас домой». Ветер мог отнести их куда угодно, только не домой. А если он задует слишком сильно, они не увидят под собою ни посадочных знаков, ни аэродромов. Ничего. «Давай!» — снова сказал он мальчику, и тот опять принялся тащить его. А Бен стал отталкиваться, пока не очутился на самодельные ступеньки из коралловой глыбы у дверцы. Теперь оставалось самое трудное, но отдыхать времени не было. «Обвяжи мне грудь полотенцем. Лезь в самолет и тащи, а я буду отталкиваться ногами». Эх, если бы он мог двигать ногами. Верно, что-нибудь случилось с позвоночником. Он уже почти не сомневался, что в конце концов все-таки умрет. Важно было протянуть до Каира и показать мальчику, как посадить самолет. Этого будет достаточно. На это он ставил единственную свою ставку. Это был самый дальний его прицел. И эта надежда помогла ему забраться в самолет. Он вполз в машину, согнувшись пополам, теряя сознание. Потом он попытался сказать мальчику, что надо делать, но не смог произнести ни слова. Мальчика охватил страх. Повернув к нему голову, Бен это почувствовал и сделал еще одно усилие. «Ты не видел? Я вытащил из воды киноаппарат или оставил его в море? Он внизу, у самой воды. Ступай, принеси его. И маленькую сумку с пленкой». Тут он вспомнил, что спрятал заснятую пленку в самолет, чтобы уберечь ее от солнца. «Пленки не надо. Возьми только аппарат». Просьба звучала буднично и должна была успокоить перепуганного мальчика. Бен почувствовал, как накренился самолет, когда Дэви, спрыгнув на землю, побежал за аппаратом. Он снова подождал, на этот раз уже дольше, чтобы к нему полностью вернулось сознание. Надо было вникнуть в психологию этого бледного, молчаливого, настороженного и слишком послушного мальчика. Ах, если бы он знал его получше! «Застегни покрепче ремни», — сказал он. «Будешь мне помогать. Запоминай. Запоминай все, что я скажу. Запри свою дверцу». «Снова обморок», — подумалось Бену. Он погрузился на несколько минут в приятный легкий сон, но старался удержать последнюю нить сознания. Он цеплялся за нее, ведь в ней одно и было спасение сына. Бен не помнил, когда он плакал, но теперь вдруг почувствовал на глазах беспричинные слезы. Нет, он не намерен сдаваться, ни за что. «Расклеился твой старик, а?» — сказал Бен, и даже почувствовал легкое удовольствие от такой откровенности. Дело шло на лад. Он нащупывал путь к сердцу мальчика. «Теперь слушай». Он снова ушел далеко. Далеко. А потом вернулся. «Придется тебе взяться за дело самому, Дэви. Ничего не поделаешь. Слушай, колеса свободны?» «Да, я убрал все камни». Дэви сидел, стиснув зубы. «Что это нас потряхивает?» «Ветер». О ветре он совсем забыл. «Вот что надо сделать, Дэви», — сказал он медленно. «Передвинь рычаг газа на дюйм. Не больше. Сразу, сейчас. Поставь всю ступню на педаль». «Хорошо». «Молодец. Теперь поверни черный выключатель около меня». «Отлично. Теперь нажми вон ту кнопку, а когда мотор заработает, подвинь рычаг газа еще немного. Стой! Поставь ногу на левую педаль. Когда мотор заработает, дай полный газ и развернись против ветра, слышишь?» «Это я могу», — сказал мальчик, и Бену показалось, что он услышал в голосе сына резкую нотку нетерпения, чем-то напоминавшую его собственный голос. «Здорово дует ветер», — добавил мальчик. «Слишком сильно. Мне это не нравится». «Когда будешь выруливать против ветра, отдай вперед ручку. Начинай. Запускай мотор». Он почувствовал, что Дэви перегнулся через него и включил стартер, и услышал, как чихнул мотор. Только бы он не слишком резко передвинул ручку, пока мотор не заработает. «Сделал. Ей-богу, сделал», — подумал Бен, когда мотор заработал. Он кивнул, и от напряжения ему сразу же стало плохо. Бен понял, что мальчик дает газ и пытается развернуть самолет, а потом его всего словно поглотил какой-то мучительный шум. Он почувствовал толчки, попробовал поднять руки, но не смог и пришел в себя от слишком сильного рева мотора. «Сбавь газ!» — закричал он как можно громче. «Ладно, но ветер не дает мне развернуться. Мы встали против ветра. Ты повернул против ветра?» «Да, но ветер нас опрокинет». Он чувствовал, как самолет раскачивается во все стороны, попытался выглянуть, но поле его зрения было так мало, что ему приходилось целиком полагаться на мальчика. «Отпусти тормоз», — сказал Бен. Об этом он забыл. «Готово», — откликнулся Дэви. «Я его отпустил». «Ну да, отпустил. Разве я не вижу?» «Старый дурак», — выругал себя Бен. Тут он вспомнил, что из-за шума мотора его не слышно и надо кричать. «Слушай дальше! Это совсем просто. Тяни ручку на себя и держи ее посередине. Если машина будет подскакивать, ничего, понял? Замедли ход и держи прямо. Держи ее против ветра. Не бери ручку на себя, пока я не скажу. Действуй! Не бойся ветра!» Он слышал, как усиливался рев мотора по мере того, как Дэви давал газ, чувствовал толчки и покачивание машины, прокладывавшей себе дорогу в песке. Потом она стала скользить, подхваченная ветром, но Бен подождал, пока толчки не стали слабее, и снова потерял сознание. «Не смей!» — услышал он издалека. Он пришел в себя. Они только что оторвались от земли. Мальчик послушно держал ручку и не дергал ее к себе. Они с трудом перевалили через дюны, и Бен понял, что от мальчика потребовалось немало мужества, чтобы от страха не рвануть ручку. Резкий порыв ветра уверенно подхватил самолет, но затем он провалился в яму, и Бену стало мучительно плохо. «Поднимись на 3000 футов! Там будет спокойнее!» — крикнул он. Ему следовало растолковать сыну все до старта, ведь теперь Дэви будет трудно его услышать. Еще одна глупость. Нельзя терять рассудок и непрерывно делать глупости. 3000 футов! — крикнул он. 3! «Куда лететь?» — спросил Дэви. «Сперва поднимись повыше! Выше!» — кричал Бен, боясь, что болтанка снова напугает мальчика. По звуку мотора можно было догадаться, что он работает с перегрузкой и что нос самолета слегка задран. Но ветер их поддержит, и этого хватит на несколько минут. Глядя на спидометр и пытаясь на нем сосредоточиться, он снова погрузился в темноту полную боли. Его привели в себя перебои мотора. Было тихо. Ветра больше не было. Он остался где-то внизу, но Бен слышал, как тяжело дышит, и вот-вот сдаст мотор. «Что-то случилось!» — кричал Дэви. «Слушай, очнись! Что случилось?» «Подними рычаг смеси!» Дэви не понял, что нужно сделать, а Бен не сумел ему этого вовремя показать. Он неуклюже повернул голову, поддел щекой и подбородком рукоятку и приподнял ее на дюйм. Он услышал, как мотор чихнул, дал выхлоп и снова заработал. «Куда лететь?» — снова спросил Дэви. «Почему ты мне не говоришь, куда лететь?» При таком невероятном ветре не могло быть прямого курса, несмотря на то, что тут наверху было относительно спокойно. Оставалось держаться берега до самого Суэца. «Иди вдоль берега. Держись от него справа. Ты его видишь?» «Вижу. А это верный путь?» «По компасу курс должен быть около 320», — крикнул он. Казалось, голос его был слишком слаб, чтобы Дэви мог услышать, но он услышал. «Хороший парень», — подумал Бен. «Он все слышит». «По компасу 340!» — закричал Дэви. Компас находился наверху, и шкалу его было видно только с сиденья пилота. «Вот и хорошо! Хорошо! Правильно! Теперь иди вдоль берега и держись его все время! Только, Бога ради, ничего больше не делай!» — сказал Бен. Он слышал, что уже не говорит, а только неясно бормочет. Пусть машина сама делает свое дело. Все будет в порядке, Дэви. Итак, Дэви все-таки запомнил, что нужно выровнять самолет, держать нужные обороты мотора и скорость. Это он запомнил. Славный парень. Он долетит. Он справится. Бен видел резко очерченный профиль Дэви. Его бледное лицо с темными глазами, в которых ему так трудно было что-либо прочитать. Отец снова вгляделся в это лицо. Никто даже не позаботился сводить его к зубному врачу, сказал себе Бен, заметив слегка торчащие вперед зубы Дэви. Тот болезненно оскалился, надрываясь от напряжения. Но он справится, устало и примирительно подумал Бен. Казалось, это был конец, итог всей его жизни. Бен провалился в пропасть, за край которой он ради мальчика так долго цеплялся. И пока он валился все глубже и глубже, он успел подумать, что на этот раз ему повезет, если он выберется оттуда вообще. Он падал слишком глубоко. Да и мальчику повезет, если он вернется назад. Но, теряя почву под ногами, теряя самого себя, Бен еще успел подумать, что Хамсин крепчает и надвигается мгла, а сажать самолет уже придется не ему. Теряя сознание, он повернул голову к дверце. Оставшись один на высоте в 3000 футов, Дэви решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю жизнь высохли слезы. Только однажды за свои 10 лет он похвастался, что отец его летчик. Но он помнил все, что отец рассказывал ему об этом самолете, и догадывался о многом, чего отец не говорил. Здесь, на высоте, было тихо и светло. Море казалось совсем зеленым, а пустыня — грязной. Ветер поднял над ней пелену пыли. Впереди горизонт уже не был таким прозрачным. Пыль поднималась все выше, но он все еще не терял из виду море. В картах Дэви разбирался. Это было несложно. Он знал, где лежит их карта, вытащил ее из сумки на дверце и задумался о том, что он будет делать, когда подлетит к Суэцу. Но, в общем, он знал даже и это. От Суэца вела дорога в Каир. Она шла на запад через пустыню. Лететь на запад будет легче. Дорогу нетрудно разглядеть, а Суэц он узнает потому, что там кончается море и начинается канал. Там надо повернуть влево. Он боялся отца. Правда, не сейчас. Сейчас он просто не мог на него смотреть. Тот спал с открытым ртом, полуголый, весь залитый кровью. Он не хотел, чтобы отец умер. Он не хотел, чтобы умерла мать. Но ничего не поделаешь. Это бывает. Люди всегда умирают. Ему не нравилось, что самолет летит так высоко. От этого замирало сердце, да и самолет шел слишком медленно. Но Дэви боялся снизиться и снова попасть в ветер, когда дойдет до посадки. Он не знал, как ему быть. Нет, ему не хотелось снижаться в такой ветер. Не хотелось, чтобы самолет опять болтало во все стороны. Самолет не будет тогда его слушаться. Он не сможет вести его по прямой и выровнять у земли. Может быть, отец уже умер? Он оглянулся и увидел, что тот дышит порывисто и редко. Слезы, которые, как думал Дэви, все уже высохли, снова наполнили его темные глаза. И он почувствовал, как они текут по щекам. Слизнув их языком, он стал следить за морем. Бену казалось, что от толчков его тело пронзают и разрывают на части ледяные стрелы. Во рту пересохло, он медленно приходил в себя. Взглянув вверх, он увидел пыль, а над ней — тусклое небо. «Дэви, что случилось? Что ты делаешь?» — закричал он сердито. «Мы почти прилетели», — сказал Дэви. «Но ветер поднялся выше, и уже темнеет». Бен закрыл глаза, чтобы осознать, что же произошло, но так ничего и не понял. Ему казалось, что он уже приходит в себя, указывал курс мальчику, а потом снова терял сознание. Пытка качкой продолжалась и усиливала боль. «Что ты видишь?» — закричал он. «Аэродромы и здания Каира. Вон большой аэродром, куда приходят пассажирские самолеты». Качка и толчки оборвали слова мальчика. Казалось, потоком воздуха их поднимает вверх на 100 футов, чтобы затем швырнуть вниз в мучительном падении на добрые 200. Самолет судорожно раскачивался из стороны в сторону. «Не теряй из виду аэродром!» — крикнул Бен сквозь приступ боли. «Следи за ним! Не спускай с него глаз!» Ему пришлось крикнуть это дважды, прежде чем мальчик расслышал. Бен тихонько твердил про себя: «Бога ради, Дэви, теперь ты должен слышать все, что я говорю!» «Самолет не хочет идти вниз!» — сказал Дэви. Глаза его расширились и, казалось, занимали теперь все лицо. «Выключи мотор!» «Выключал! Но ничего не получается! Не могу опустить ручку!» «Потяни рукоятку триммера!» — сказал Бен, подняв голову кверху, где была рукоятка. Он вспомнил и о щитках, но мальчику ни за что не удастся их выпустить, придется обойтись без них. Дэви пришлось привстать, чтобы дотянуться до рукоятки на колесе и сдвинуть ее вперед. Нос самолета опустился, и машина перешла в пике. «Выключи мотор!» — крикнул Бен. Дэви убрал газ, и ветер стал силой подбрасывать планирующий самолет вверх и вниз. «Следи за аэродромом! Делай над ним круг!» — сказал Бен и стал собирать все силы для того последнего усилия, которое ему предстояло. Теперь ему надо сесть, выпрямиться и наблюдать через ветровое стекло за приближением Земли. Наступала решающая минута. Поднять самолет в воздух и вести его не так трудно. Посадить же на землю — вот задача. «Там большие самолеты!» — кричал Дэви. «Один, кажется, стартует!» «Берегись! Сверни в сторону!» — крикнул Бен. Это был довольно никчемный совет, но зато дюйм за дюймом Бен приподнимался. Ему помогало то, что нос самолета был опущен. Привалившись к дрожащей дверце и упираясь в нее плечом и головой, он упорно, из последних сил, карабкался вверх. Наконец, голова его очутилась так высоко, что он смог упереться ею в доску с приборами. Он приподнял, насколько смог, голову и увидел, как приближается земля. «Молодец!» — закричал он сыну. Бен дрожал и обливался потом. Он чувствовал, что из всего его тела осталась в живых только голова. Рук и ног больше не было. «Левей!» — кричал он. «Дай вперед ручку! Нагни ее влево! Гни больше влево! Гни еще! Хорошо! Все в порядке, Дэви! Ты справишься! Влево! Жми ручку вниз! Я врежусь в самолет!» Бену был виден большой самолет. До самолета было не больше 500 футов, и они шли прямо на него. Уже почти стемнело. Пыль висела над землей, словно желтое море, но большой четырехмоторный самолет оставлял за собой полосу чистого воздуха. Значит, моторы запущены на полную мощность. Если он стартовал, а не проверял моторы, все будет в порядке. Нельзя садиться залетной дорожкой. Там грунт слишком неровный. Бен закрыл глаза. «Стартует!» Бен с усилием открыл глаза и кинул взгляд поверх носа машины, качавшейся вверх и вниз. До большого ДК-4 оставалось всего 200 футов. Он преграждал им путь, но шел с такой скоростью, что они должны были разминуться. Да, они разминутся. Бен чувствовал, что Дэви в ужасе потянул ручку на себя. «Нельзя!» — крикнул он. «Гни ее вниз!» Но с самолета задрался, и они потеряли скорость. Если потерять скорость на такой высоте, да еще при этом ветре, их разнесет в щепы. «Ветер!» — кричал мальчик. Его личико застыло и превратилось в трагическую маску. Бен знал, что приближается последний дюйм, и все в руках у мальчика. Оставалась минута до посадки. 6 дюймов!» — кричал он Дэви. Язык его словно распух от напряжения и боли, а из глаз текли горячие слезы. 6 дюймов, Дэви! Стой! Еще рано! Еще рано!» — плакал он. На последнем дюйме, отделявшем их от земли, он все-таки потерял самообладание. Им завладел страх. Им завладела смерть, и он не мог больше ни говорить, ни кричать, ни плакать. Он привалился к доске, в глазах его был страх за себя, страх перед этим последним головокружительным падением на землю, когда черная взлетная дорожка надвигается на тебя в облаке пыли. Он силился крикнуть: «Пора! Пора! Пора!» Но страх был слишком велик. В последний, смертный миг, который снова вернул его в забытье, он ощутил, как слегка приподнялся нос самолета, услышал громкий рев еще не заглохшего мотора, почувствовал, как, ударившись о землю колесами, самолет мягко подскочил в воздух, и настало томительное ожидание. Но вот хвост и колеса коснулись земли. Это был последний дюйм. Ветер закружил самолет, он забуксовал и описал на земле круг, а потом замер, и наступила тишина. Ах, какая тишина и какой покой! Он слышал их, чувствовал всем своим существом. Он вдруг понял, что выживет. Он так боялся умереть и совсем не хотел сдаваться. В жизни не раз наступают решающие минуты и остаются решающие дюймы. А в истерзанном теле летчика нашлись решающие все дело кости и кровеносные сосуды, о которых люди и не подозревали. Когда кажется, что все уже кончено, они берут свое. Египетские врачи с удивлением обнаружили, что у Бена их неисчерпаемый запас. А способность восстанавливать разорванные ткани, казалось, была дана летчику самой природой. Все это потребовало времени. Но что значило время для жизни, висевшей на волоске? Бен все равно ничего не сознавал, кроме приливов и отливов боли и редких просветов сознания. «Все дело в адреналине», — раскатисто хохотал кудрявый врач-египтянин. «А вы его вырабатываете, как атомную энергию!» Казалось, все было хорошо, но Бен все-таки потерял левую руку. «Странно», — думал он. «Я бы мог поклясться, что больше досталось правой руке». Пришлось справиться и с параличом, который курчавый исцелитель упорно называл «небольшим нервным шоком». Потрясение извратило Бена в неподвижный и очень хрупкий обломок. Поправка не могла идти быстро. Но все-таки дело шло на лад. Все, кроме левой руки Бена, которая отправилась в мусоросжигалку. Но и это было бы ничего, если бы вслед за ней не отправилась туда же и его профессия летчика. Однако, помимо всего, был еще мальчик. «Он жив и здоров», — сказал врач. «Не получил даже шока». Кудрявый египтянин отпускал веселые шутки на прекрасном английском языке. «Он куда подвижнее вас!» «Значит, и с парнишкой все в порядке. Даже самолет уцелел. Все обстояло как нельзя лучше, но решало дело встреча с мальчиком. Тут либо все начнется, либо все кончится. И, может быть, навсегда». Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок с тем же самым лицом, который он так недавно впервые разглядел. Но дело было совсем не в том, что разглядел Бен. Важно было узнать, сумеет ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце. «Ну, как, Дэви?» — робко сказал он сыну. «Здорово было, а?» Дэви кивнул. Бен знал. Мальчуган вовсе не думает, что было здорово, но придет время, и он поймет. Когда-нибудь мальчик поймет, как было здорово. К этому стоило приложить руки. «Расклеился твой старик, правда?» — спросил он. Дэви кивнул. Лицо его было по-прежнему серьезно. Бен улыбнулся. «Да что уж греха таить, старик и в самом деле расклеился. Им обоим нужно время. Ему, Бену, теперь понадобится вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на слегка выдающиеся вперед зубы, на это лицо, столь необычное для американца, Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки. Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела — обязанность летчика. А ведь Бен был когда-то совсем неплохим летчиком. Джеймс Олдридж. «Последний дюйм». Рассказ читал Олег Булдаков.